Эпилог. Я часто задаюсь вопросом, какой день был самым счастливым в моем попаданстве. Или миг, минута, час, неважно, так, чтобы на всю жизнь запомнилось, чтобы хотелось в этот день вернуться. Эти воспоминания согревают душу в моменты отчаяния и в черные дни глубокой депрессии. Заветная шкатулка впечатлений хранит драгоценные жемчужины, которых и на полноценные бусы-то не наберется. Сколько мне пришлось испытать. Второстепенной героине исторической дорамы, судьба которой была сгинуть в 10-й серии. Тем радостнее их перебирать, эти жемчужины. Ведь я свою сюжетную линию круто завернула. Теперь я главная героиня. Сколько его вообще выпало? Яркого, безоговорочного счастья на мою долю. Такого, чтобы воскликнуть. Остановись мгновение. Сегодня я это и хочу прокричать. В день моего безоговорочного триумфа. Итак, серия последняя. Хэппи-энд. Красочно. Над запретным городом воссияла весна. Те немногие растения в императорском саду, которые могут свисти, дружно раскрылись и ударили по окрестностям таким ароматом, что кружится голова. Огород при императорской кухне сплошь благоухает, и в симфонию сказочных запахов добавляются пряные нотки. Погода чудесная, ни ветерка, ни облачка. Я наконец-то могу выйти на прогулку вместе с малышом. То есть во главе вереницы придворных дам, евнухов, охранников, просто служанок и слуг. Ручеек ярко и пестро одетых людей, вытекающий из распахнутых ворот в весенний императорский сад, безусловно украшает пейзаж. Какие краски! Шествие вдовствующей императрицы, повелительницы запретного города, впечатляет. Следом за мной важно вышагивает Чунми, супруга императора, мать принца, которого бережно несет няня. Необходимо соблюдать этикет, хотя мне не терпится взять на руки моего малыша и самой показать ему всю красоту этого мира. Но я еще успею. В павильоне и у самого павильона весна все уже подготовлено. Мы проведем здесь как минимум час. Имеется в виду китайский час, который растягивается на два по меркам тех же франков, которых император так пока и не принял. Но это вопрос времени. Мне сегодня не хочется думать о политике, потому что на прогулку в сад камней приглашен светлейший князь Лин Ван. До этого он видел сына мельком, на официальных церемониях. И не смел подойти. Чувства выдали бы князя с головой. Но сегодня он сможет подержать своего ребенка на руках. Я планирую протащить в Совете Министров указ, где назначу Лина воспитателем пятого принца, которому необходимо вырасти отличным воином и пройти положенный отпрыску правителя курс наук. Но краткий, поскольку сын наложницы не наследник. Поэтому принцу надо не только усиленно учиться, но и практиковаться в боевых искусствах, как всякому члену императорской фамилии, которому достанется под начало уезд или даже целая провинция. Эти владения необходимо оборонять, для чего прекрасно владеть луком, мечом, конем и вообще своим телом. А кто может научить такому лучше князя Вана? Военного министра. Я счастливо улыбаюсь, видя, как мощная фигура моего князя, одетого в парадную форму, приближается к павильону весна. Лин идет стремительно. Видно, что ему не терпится увидеть сына. Мы с царственным ребенком и его свитой расположились на открытой веранде, поскольку погода чудесная. «Князь Ван!» Докладывает мне евнух, хотя я и без того вижу, кто к нам пришел. Чунми заметно тускнеет. Я уже заметила, что супруги Сына Неба не доставляют удовольствия смотреть на нашу счастливую семью. Когда мы трое вместе, и сын на руках у Линвана, супругами чувствуют себя лишней и всерьез опасаются за свою жизнь. В самом деле, зачем мне теперь подставная мать? Я и без нее прекрасно обойдусь. Чунми далеко не глупа, и мне бы насторожиться. Но я так безоблачно счастлива сегодня, что не замечу и грозовую тучу на горизонте, пока она не нависнет над головой и не прольется дождь. «Могу я поддержать принца, ваше императорское высочество?» Замирая, спрашивает Лин. Он тоже сегодня пьян от счастья, не только от весны и ее ароматов. «Конечно, ваша светлость», — улыбаюсь я. «Ведь скоро последует указ о вашем назначении воспитателем пятого принца. Познакомьтесь же поближе со своим подопечным». Лин бережно берет запеленатого младенца. С отцовской нежностью глядит на его личико. Принц сладко сопит на свежем воздухе. Его сморило. Жадные до сплетен фрейлины и евнухи стерегут каждый жест князя, каждое его слово, будто сторожевые собаки. Слухи в клочья рвут благостную тишину дворцовых покоев порывами урагана вот уже месяц. Обо мне и Лине, о Чунмин и императоре, о благородной супруге Гао и обо мне, вдовствующей императрице. Но мне это безразлично. Я на самой вершине успеха, беспечная. Какое синее небо! Я безмерно счастлива. У меня все получилось. Мой сын законнорожденный и записан в летописи Великой Мин как пятый принц, сын императора и наложницы Чунми, ранг которой после рождения мальчика был повышен до супруги. В этом месте те, кого полностью устроил счастливый конец истории, могут поставить точку. А со всеми остальными мы плавно перейдем во второй сезон. О, как же мне впоследствии невыносимо хотелось вернуться в этот день, точнее, в первую его половину, когда мы с Лин Ваном нянчили нашего сына и любовались им, забыв об опасности. О том, что мы в запретном городе, и что власть императора безгранична. А у меня хватает врагов, да и у Лина тоже. Что взгляд Чунми недобрый, а благородная супруга Гао провела эту ночь вместе с его величеством в своем дворце. А ко мне в резиденцию сын неба давно уже не приходил, хоть я и его матушка. Мы с Лином еще не вполне насладились своим счастьем, как появился евнух из небесного дворца. Нихэдо. Мое сердце сразу заныло, потому что я затревожилась. Почему не пришел Хэдо? И ни один из тех, кому главный евнух безоговорочно доверяет. Как вообще может такое незначительное лицо приходить ко мне с поручением от моего сына? Потому что в саду ко мне и раздается. «Его Величество желает видеть князя Вана немедленно!» Я смертельно бледнею. Мне ничего не известно о планах императора на сей счет. Визит Лина во дворец Сына Неба сегодня не планировался. «Что случилось?» «Не ходи!» Невольно вырывается у меня. Лин смотрит с удивлением. «Это приказ императора, мы...» «Госпожа, у меня плохое предчувствие. Я военный министр. Под моим началом огромная имперская армия». Это утешает, но я с тревогой смотрю, как Лин уходит. Понятно, что это не конец истории. Всего лишь закончился первый сезон.